Мы на месте. Противника не встретили. Аналогично, на выдохе Андрей вбежал в небольшой зал, по центру которого в окружении колоннады черных сталагматов чадил большой костер. Противников здесь также не оказалось. Может, нам вперед выдвинуться, разведать. С плохо скрываемым нетерпением предложил Зайцев. Отставить, я почти на месте. Жди. Мощный удар, внезапно обрушившийся на забрало шлема, заставил Андрея проглотить конец фразы и отшатнуться назад, восстанавливая равновесие. Выскочивший из-за колонны мечник, до того ловко всадивший навершие своего меча десантнику в лицо, не теряя ни секунды, рубанул с плеча своим тяжелым клинком ему по рукам. Инстинктивно Гагарин выставил автомат перед собой в качестве защиты, и меч с лязгом обрушился на вороненый корпус, выбив оружие из рук. С нехорошим треском калаш отлетел в темноту, клацая по каменному полу. Абориген же, крутанув меч перед собой в предостерегающем финте, отступил назад, набирая дистанцию. На лице его красовалась до мерзости довольная улыбка. «Андрей, что у тебя?» – зашипела рация. «Да так, заминка», – хрустнув шеей, Андрей выключил ночной прицел, картинка с которого после удара пошла рябью. «Выдвигайтесь вперед, я догоню». «Есть! Приветствую тебя, воин!» Набрав дистанцию, абориген выпрямился и отсалютовал Гагарину. «Мое имя Аврамис Гнирихар, ученик его святейшества господина Ахтарона Опустошителя. Для меня будет честью сразиться с тобой. Ты меня вообще понимаешь?» «Понимаю», — глухо произнес из-под шлема Андрей, краем глаза шаря в поисках отлетевшего оружия. Автомат нашелся почти у самой стены. О том, чтобы быстро подобрать покореженное оружие и выстрелить из него, не следовало и мечтать. Рука десантника потянулась к пистолетной кобуре, но ощутила на ее месте лишь досадную пустоту. Чертыхнувшись, Андрей искренне пожелал, чтобы его пистолет Хазару действительно пригодился. На разгрузке же болталась одинокая оборонительная граната, время которой определенно еще не пришло. «Тогда скажи, как твое имя?» – торжественно изрек абориген, продолжая красоваться. Мертвецу его знать незачем. Десантник щелкнул креплением, вытаскивая из чехла длинный нож, специально слегка увеличенный под размеры бронекостюма, и встал в стойку. Как грозно, усмехнувшись, воин поднял меч над головой, приглашая десантника к началу. «Не лети сломя голову» — тут же прозвучала в голове Гагарина набившая оскомину фраза инструктора по рукопашному бою. Для пущей убедительности в тон ей начали зудеть многократно отбитые в спаррингах участки тела. Андрей начал неспешно обходить аборигена по кругу, внимательно следя за каждым его движением. Тот же в ответ лишь синхронно поворачивался на месте, не меняя стойки и четко реагируя на каждое движение десантника единственным своим. Приценившись к оппоненту, Гагарин резко рванул ему навстречу, перекрыв голову наручем левой руки. Ухмыльнувшись уголком рта, абориген над ним широким шагом ушел в сторону, а его меч, вместо того чтобы со всей очевидностью обрушиться на противника сверху, описал нисходящую дугу вдоль тела и восходящим ударом устремился десантнику под ребра. В последний момент Андрей успел выставить подготовленный для удара нож навстречу и защититься. Клинки с лязгом встретились, и меч отскочил, благо сила брони вполне позволяла десантнику отбивать атаки одной рукой. А вот образовавшийся на лезвии ножа скол явственно намекал, что злоупотреблять этим трюком не следовало. Совместив выдох с незамысловатой бранью, десантник тут же шагнул вперед и ударил аборигена свободной рукой в голову, но промахнулся. Тот кошкой отскочил назад и выставил меч перед собой, выдерживая дистанцию. Поединок вновь вернулся к исходной точке. «Неплохо, демон», — абориген опустил руки к бедру, направив острие меча противнику в грудь, и начал обходить оппонента по дуге. «Это будет интересно». Андрей же продолжал внимательно следить за его движениями в поисках шанса для атаки и чертыхался сквозь плотно стиснутые зубы, не находя его. Внезапно, абориген молниеносным движением сократил дистанцию и, выпрямив руки, устремил острие своего меча в шею Андрея. Укол. Простой, надежный и быстрый. В последний момент десантник успел отвести острие клинка в сторону и сам рванулся навстречу, метя ножом в шею противника. Но ученик апостола, вместо того чтобы отступить назад, резко ушел в бок, что-то неразборчиво выкрикнув на ходу. Кромка меча блеснула в темноте зеленоватым маревом, и клинок, описав короткую дугу, устремился к голове Андрея. Не успевая развернуться, он выставил под удар свободную руку. С противным лязгом металлу встретился с металлом, и конечность десантника неприятно заныла. Уже отскакивая назад, Андрей почувствовал ощутимый рывок, перед тем как меч, наконец, разошился с наручем. Бросив короткий взгляд на руку, десантник едва не сбился с дыхания. На толстом металлическом щитке, закрывавшем предплечье, красовалась глубокая зарубка с рваными краями, словно наруч был сделан из пластика. «Вижу, ты удивлен», — абориген провел пальцем по выбитым на клинке рунам, прямо-таки сияя при этом самодовольством. Этот зачарованный клинок был выкован гномьими мастерами в священных кузнях Санг-Серанкил и освящен самим лордом Ахтораном с благословением владыки. Обычная сталь для него не прочнее сукна. «Значит, мне хорошо заплатят, когда я принесу эту побрякушку своим вождям», — провокационно бросил Андрей, судорожно вспоминая подходящее выражение на местном. «Если эта волшебная шашка действительно с такой непринужденной легкостью рубила броневую сталь после пары волшебных матюгов, у Андрея были катастрофически серьезные проблемы. Можно было и не надеяться, что бронекостюм защитит его от хорошего удара. Нужно было срочно прорваться в ближний бой и задавить наглого ушлепка массой. Легко сказать, трудно сделать. Боюсь, единственное, что они получат, твою уродливую башку, обваленную в дегте», — отбил абориген, вновь срываясь в атаку. Следующие несколько сходов обернулись явно не в пользу Андрея. Треснувший наплечник, порез на плече, несколько разрубленных подсумков и опасно глубокая зарубка на шлеме, похоже, окончательно добившая многострадальную электронную начинку, и все это в обмен на пару чиркнувших по броне аборигена ударов, да один крепкий тычок бронированным кулаком в ребра. Сильверанец двигался заметно ловчей облаченного в скафандр десантника, стремительно нанося удары и отступая после них. Похоже, он, как и Андрей, прекрасно понимал, что ближний бой для него закончится критически быстро. «Да ты никак выдыхаешься, старик», — насмешливо бросил во время очередной паузы абориген, дыхание которого было пусть и учащенным, но относительно ровным. Хотя Гагарин все же смог заметить, что магией своего меча тот пользовался весьма осторожно и каждый раз после этого ненадолго замедлялся. Сам же Андрей и без всякой магии уже пыхтел как паровоз, четко контролируя каждый свой вдох-выдох, чтобы окончательно не сорвать дыхание. Даже несмотря на поддержку костюма, соревнование в выносливости он медленно, но неуклонно проигрывал. Гнерихор определенно не был апостолом, но и обычным человеком его назвать язык не поворачивался. «Знаешь, если ты сейчас сдашься на мою милость, то я дарую тебе быструю смерть», — продолжил тем временем абориген, снова приготовившись к атаке. «И, возможно, тогда кто-нибудь из богов сжалится над твоей душой на том свете. Что скажешь? Имел я и тебя, и твоих ублюдков-богов», — хрипло бросил Гагарин, тоже приготовившись к новому раунду. «Ты поплатишься за эти слова, богохульная мразь». С праведной яростью в глазах абориген снова решительно бросился в бой. На этот раз Андрей ушел в глухую оборону, непрерывно отступая, уворачиваясь и изредка парируя атаки мечника своим стремительно истончающимся ножиком, который волшебная шашка аборигена стругала словно черенок от лопаты. Сильверанец же ломился вперед с упорством локомотива, работая вспыхивающим энергией мечом мощно и размашисто. Броня десантника начала стремительно покрываться порезами и трещинами, а фрагменты снаряжения один за другим отлетали на пол, срезанные с креплений. Сердце Гагарина колотилось как бешеное, легкие жгло раскаленными углями, а глаза застилал катящийся градом пот. Чрезмерно умная система автодиагностики костюма раздражающе причитала на грани слышимости о многочисленных повреждениях, а показания каким-то чудом все еще работавшего медицинского датчика утверждали, что концентрация адреналина в крови уже определенно могла посоперничать с концентрацией гемоглобина. Впрочем, для мечника такой темп боя тоже не проходил бесследно, но свербящая праведная ярость не давала ему остановиться и оценить обстановку, о чем он вскоре и пожалел. Не успевая увернуться от очередного выпада, Андрей попытался парировать его ножом, но обструганный почти до состояния шила клинок при встрече со своим старшим товарищем окончательно разлетелся на куски, оставив в руке десантника жалкий огрызок. Вдохновленный своим успехом, сильверанец с громким выдохом крутанул пылающий меч над головой, готовясь добить обезоруженного противника. Но, вместо того чтобы покорно принять его своей головой, Андрей подсел, одновременно пригибаясь. Со свистом устремившийся к виску десантника меч гулко врезался в черный камень колонны, оказавшийся у того за спиной. Боевой клич аборигена тут же сменился болезненным стоном, когда отдача от столкновения ударила ему по рукам, заставив дернуть клинок назад. Секундная заминка, но большего Андрею и не требовалось. Тут же врезавшись в оглушенного мечника, он обхватил его руки собственной, зажав подмышкой, и изо всех сил сдавил. Сквозь натужный лязг потрепанных приводов костюма послышался приятный хруст ломающихся костей, а изо рта аборигена вырвался сдавленный вопль, больше напоминавший звериный вой. Не теряя времени, Андрей схватил аборигена свободной рукой за воротник доспеха, развернулся на месте и что было сил ударил им о колонну. Несмотря на тяжесть полученных травм, Гнерихару ухитрился устоять на ногах, и вымотанный десантник вдогонку прошелся по нему серией тяжелых колхозных кулачных ударов. Только после этого ученик апостола, наконец, рухнул к основанию колонны. Проклятье, как глупо. В полубредовом состоянии прокашлял каким-то чудом сохранивший сознание абориген, вновь неуклюже пытаясь подняться. А ты хорош, старик, с одним ножом. Против меня, талант. Хорошая была схватка. Хагарас будет доволен. Устав наблюдать за этой агонией, Андрей выбил меч из переломанных рук, после чего схватил Гнерихара за голову и одним движением с хрустом свернул тому шею. Тело воина безвольно сползло по колонне, уронив голову на грудь. На лице его при этом запечатлелась посмертная вымученная улыбка. Уже собравшись обессиленно рухнуть в изнеможении, Андрей внезапно вспомнил отчеканенную на извилинах инструкцию. С трудом согнувшись, он осторожно поднял с пола волшебный меч. Клинок больше не сиял и выглядел самым обычным куском железа, однако Гагарин все равно готов был бросить его при малейшем намеке на опасность. Приблизившись к трупу, десантник взял его за волосы и прислонил лезвие меча к мерзко похрустывающей от каждого неосторожного движения шеи. Клинок и без всякой магии с легкостью отделил голову бывшего хозяина от тела, после чего Андрей с нескрываемым облегчением швырнул ее в костер. Кровь зашипела на углях, словно соус в раскочегаренном мангале. Только теперь Гагарин позволил себе привалиться к соседней колонне и спокойно перевести дух. Всем стоп! После гнетущей тишины последнего коридора, собственный голос показался Коневу совершенно чужими. Что по БК? У меня последний магазин. Шекель присел на колено у самой стены, перезаряжая свой автоматический дробовик. Аналогично, плюс одна граната. Расположившийся у противоположной стены дым усердно отламывал с автомата разбитый в прошлой стычке коллиматорный прицел. «А чего ж так неэкономно воюем, товарищи?» Ехидно поинтересовался Старлей, внимательно глядя на вход в главный зал комплекса, зиявший впереди. «А сам-то?» Дым кивнул на командирский револьвер. 6. Старлей демонстративно крутанул выдвинутый барабан и с щелчком вернул его на место. «Но у меня еще молоточек есть». «Ну вот сам этого бессмертного им и постукаешь тогда», — натянуто улыбнулся Шекель, после чего обернулся к ведьме. «А как вы себя чувствуете, мадмуазель?» «Получше вашего», — огрызнулась ведьма, опустошая очередной свой флакончик. По бледному лицу было заметно, что последняя схватка с хагарасианскими монахами ее тоже немало вымотала. «Время», — сухо напомнил дым, держа виднеющийся впереди вход под прицелом. «Погоди, может достанет». Конь нажал на кнопку рации. «Меня слышно, прием. Заяц на связи. С птицем на точке, ждем команды», голос едва различимо прошелестел сквозь помехи. «Где космос?» «Нарвался на кого-то. Сказал, что догонит». «Черт возьми», конь со злости треснул кулаком по стене. «Ладно, приготовиться, заходим по команде. И смотрите, куда стреляете, мы не знаем, что с гражданскими. Есть». Взяв вход в зал на прицел, они медленно и... насколько могли, тихо начали приближаться ко входу. Освещение в зале было очень тусклым, и темнота вполне могла скрыть приближение десантников вплоть до самых последних метров. «Пошли!» — скомандовал конь, когда до блеклого светового пятна на полу оставались считанные метры. «Всем стоять, бросить оружие!» На всякий случай, что было сил, рявкнул конь сквозь внешние динамики, врываясь внутрь темного помещения. Вот только бросать оружие в нем было некому. «Какого хера?» Дым истуканом застыл у входа, вытаращившись на лежащие в повалку на полу скрюченные в странных позах тела, облаченные в богатые доспехи и плащи. Все их оружие покоилось в ножнах, да и на самих телах не было видно никаких следов насильственной смерти. «Рассредоточиться, осмотреть зал», приказал Добромир, направившись к ближайшей группе мертвецов. Осторожно приблизившись к тому из них, что выглядел наиболее богато, конь поднял глухое забрало, под которым оказалось иссушенное морщинистое лицо с вытаращенными глазами. На нем застыла маска ужаса, испытанного перед смертью. Это князь Синдерон, лицо приблизившейся ведьмы выражало предельно возможную степень отвращения, на которую вообще была способна человеческая мимика. «Мне казалось, он должен выглядеть моложе», — с сомнением произнес конь, поднимаясь на ноги и рефлекторно вытирая руку о штаны. Что-то высосало из него жизнь, ведьма нервно оглянулась по сторонам. «Здесь смердит древним колдовством, колдовством забытых богов. Конь, сюда!» — крикнул с другого конца залы заяц, указывая фонариком в сторону дальней от входа в стены. Когда Старлей приблизился к указанному месту и разглядел то, что выхватывал из полутьмы свет фонаря, у него внутри все похолодело. Грубо сколоченные деревянные клетки длинной галереи шли вдоль всей стены. Они были набиты настоящими мумиями. Маленькими ссохшимися мумиями, без какого-либо намека на бинты. Некоторые из детей перед смертью держались за прутья, и теперь висели на них, вцепившись скрюченными предсмертной агонией пальцами. Высушенные глаза зловеще таращились в пустоту. «Опоздали», — с трудом выдавил из себя Старлей, чувствуя, как у него подрагивают колени. Собственный низкий голос показался ему похожим на голос глубокого старика. «Словно на фото из Освенцима смотрю», — шумно сглотнул стоящий рядом Шекель, судя по голосу, все еще пытающийся осознать реальность увиденного. «Их же тут сотни три, не меньше. Суки, суки, суки, суки!» Взорвался птиц, принявшись пинками расшвыриваться лежащие на полу тела, одновременно шаря по стенам выкрученными на полную мощность фонарями костюма. «Выходите, выходите, твари, куда попрятались, ублюдки чертовы, я вам кишки наружу повыворачиваю. Птицын, отставить, возьми себя в руки», — рявкнул Старлей, резко обернувшись к сержанту, с готовностью успокоительно дать в рыло. «Какие, нахуй, руки, конь?» Завопил сержант, развернувшись к нему с поднятым автоматом. «Правильно Космос говорил, мочить их всех надо было без суда и... Живо опусти ствол! Или... Сзади!» Внезапно закричал Шекель, вскидывая оружие. В темноте за спиной Птицына, словно призрак, материализовалась огромная фигура, возвышавшаяся над шлемом десантника на добрых полголовы. Ахтарон-опустошитель, апостол Хагараса. Конев даже не успел вскинуть оружие, прежде чем из груди сержанта вынырнуло острие обогренного кровью клинка. Закричав от боли, птиц конвульсивно вдавил спусковой крючок, и дернувшийся по диагонали автомат прошил пространство перед десантником длинной очередью. Шансов увернуться не было, несколько пуль впилось в тело лейтенанта, отбросив его назад. Одна из них вскользь ударила по шлему, отчего что-то в костюме звучно треснуло. Если бы не механизированный горжет, на такой дистанции пуля просто сломала бы ему шею. Но даже так оглушенный и дезориентированный Конев грузно рухнул на спину, едва не отключившись. На чистоте отряда раздался чей-то болезненный выкрик, содержание и источник которого так и остались для Добромира загадкой. Зато раздавшееся следом гулкое уханье дробовика и запоздало застучавший автомат, он разобрал прекрасно. Десантники немедленно открыли огонь по противнику, и над головой у Старлея засвистели пули. Убийца же, ловко прикрывшись телом павшего бойца, начал отступать назад. По броне птицы начали, словно сыпь, расползаться рваные дыры. Одна из тяжелых ружейных пуль ударилась о край шлема и разлетелась в крошку, оцарапав лицо аборигена осколками. Однако серьезно достать убийцу у стрелков не выходило. «Обхожу». Заяц резко рванулся в сторону, пытаясь зайти аборигену во фланг. Заметив этот маневр, убийца внезапно взмахнул мечом, швырнув все еще нанизанное на него полуторацентнерное тело в стрелков, словно это был бейсбольный мяч. Избавившись от груза, апостол сорвался с места с такой стремительностью, что его движения для Конева буквально размазались. Испятнанное пулевыми отверстиями тело ударилось в Шекеля и сбило того с ног, но еще до того Ахтарон молниеносно возник прямо перед Зайцевым с занесенным для удара клинком. В следующее мгновение меч с лязгом снес голову бойца с плеч, вырвав шлем из креплений брони с мясом. Обезглавленный десантник успел дать короткую очередь, ударившую аборигену в грудь, но мутант едва ли обратил на это внимание. Массивное тело лишь едва заметно дернулось назад. Перед глазами Конева в тот момент все еще плыло, голова раскалывалась, а желудок так и норовил вывернуться наизнанку. Но клокочущая внутри ярость заставила его кое-как перевернуться на бок и начать неуклюже шарить вокруг в поисках выпавшего из рук револьвера. Сволочь! Тем временем дым, продолжая вести огонь с одной руки, второй сорвал с крепления гранату. Повернувшись на этот выкрик, Ахтарон подхватил еще не успевшее упасть тело зайца и, используя его в качестве щита, резко развернулся вокруг своей оси, а затем метнул меч в Павлова. Пронзительно свистнув в воздухе, лезвие попало тому точно в середину груди. Удар оказался поистине чудовищной силы, нагрудник брони треснул и лезвие вошло в тело на добрую четверть. Десантника отбросило назад, прямо на стоящие вдоль стены клетки. Проломив своей спиной одну них, он с болезненным стоном растянулся на полу. Выпущенная из руки граната звонко ударилась о стену и, отскочив от нее, закрутилась на полу рядом с его бедром. Громыхнувший следом взрыв разметал остатки клетки и ее несчастных узников, швырнув изодранное тело десантника в стену. «И это вся ваша сила!» Апостол небрежно вырвал из своей головы застрявший в ней фрагмент осколочной рубашки и бросил на пол. В его голосе звучало плохо скрываемое разочарование. Нагнувшись, он подобрал выпавший из руки Зайцева автомат. Покрутив залитое кровью оружие в руках, он на удивление уверенно взялся за рукоятку и положил указательный палец на спусковой крючок. От неосторожного движения автомат тут же огрызнулся короткой очередью в пол, выбив искры рикошетов. Впрочем, абориген быстро осознал свою ошибку, и его палец сместился на раму. Управившись с оружием, Ахтарон направился к шекелю. Медик в этот момент активно пытался выбраться из-под придавившего его тела птица. Наконец, ему удалось стряхнуть с себя труп и, перевернувшись на живот, Каганович пополз в сторону своего дробовика, волоча правую ногу. «Все ваше могущество!» – продолжил опустошитель, наводя оружие на лежащего медика. В повисшей тишине автоматная очередь прозвучала оглушительно громко. Пули ударили в спину медика практически в упор, с противным хрустом впиваясь в броню скафандра. Каганович закричал, выгнувшись дугой. Явно не удовлетворившись этим, апостол пинком перевернул раненого и выпустил еще одну очередь ему в живот. «Пошел ты к дьяволу!» – истошно выкрикнул Шекель, перевернувшись на бок и скорчившись в позу эмбриона. «Как же я разочарован!» – вздохнул Ахтарон, направляя оружие в голову медика. «Вы ничем не лучше нас. Вы также выродились. В вас не осталось ничего от...» Договорить он не успел. Увлеченный своими мыслями мутант даже не заметил, как Конев поднялся на ноги и подкрался к нему сзади. Он бросился на Ахтарона со спины, схватив за подбородок, и всадил нож глубоко в горло, точно туда, где должна была быть сонная артерия. А затем десантник начал скручивать голову апостола на бок, одновременно расширяя рану. Из рваной дыры в шее мутанта хлынул густой поток крови. Издав полный злобы утробный хрип, опустошитель бросил оружие и с легкостью отодрал от своей челюсти руку Конева, после чего несколько раз локтем свободной руки ударил десантника в ребра. После третьего удара, больше напоминавшего работу своей забойной машины, Добромир наконец выпустил рукоятку ножа и отшатнулся назад. В следующее мгновение тяжелый кулак Ахтарона врезался в бронешлем, окончательно сорвав с креплений поврежденную пулей бронемаску и повалив офицера на спину. Десантник растянулся на полу, созерцая возвышавшегося над ним двоящегося апостола, грудь которого была залита кровью, а из разорванной и все еще кровоточащей шеи торчал десантный нож. «Ну что же», — неведомым образом прохрипел мутант, с мерзким чавкающим звуком извлекая оружие из собственной глотки. «По крайней мере доблесть вам определенно не чужда». «Да чтоб ты сдох, ублюдок», — прохрипел Конев, инстинктивно отползая назад. «Боюсь, это произойдет не сегодня», прямо на глазах у Добромира края раны начали стягиваться. Но не успел апостол закончить фразу, как что-то спикировало на него из-под самого потолка. Черное облако обрушилось на опустошителя и обволокло, закручиваясь вокруг тела. Спустя мгновение Добромир осознал, что вокруг яростно взревевшего мутанта образовался вихрь из черных птиц, словно бы сотканных из тумана, а само тело словно бы покрылось полупрозрачным фиолетовым маревом. «Проклятая ведьма!» Ахтарон выбросил перед собой правую руку, из которой вырвалось что-то напоминавшее ударную волну. Птицу, оказавшуюся в этот момент перед ней, от удара отбросило в сторону. Еще в полете, сгусток темного дыма превратился в ведьму, которая, кубарем прокатившись по телам, рухнула на пол без движения. Вместе с ней исчез и вихрь, сковывавший апостола, однако фиолетовое марево вокруг его тела все еще держалось. «Сейчас он смертен. Убей его!» — прокричал в голове у Конева слабый голос Моррис. «Давно следовало с тобой покончить, разъяренный мутант, покрытый множеством глубоких незаживающих порезов, угрожающе двинулся в сторону ведьмы. Теперь даже заступничество этой ссохшейся корги тебя не спасет». Конев попытался вскочить на ноги, но смог лишь перевернуться на живот и подняться на колени, после чего его зашатало, и десантник едва не рухнул обратно на пол. Пока он шарил руками по полу, в поисках устойчивой опоры, пальцы неожиданно нащупали знакомую рукоятку. «Возможно, после того, как я пришлю этой старухе твою голову, она, наконец, начнет учить своих птенцов уважению к владыкам Золотого Города». Апостол нагнулся и схватил оглушенную колдунью за волосы. «Убери от нее лапы». Подрагивающий палец Конева сжался на спусковом крючке. С дрожащими, как у запойного пьяницы, и вместо намеченной головы тяжелая револьверная пуля ударила мутанта в плечо, заставив того отшатнуться назад. Немедленно забыв о ведьме, тот рванулся в сторону десантника, сверкая совершенно озверевшим взглядом. Бросив попытки что-либо выцелить, Добромир продолжил стрелять в грудь апостола навскидку, пока не закончились патроны в барабане. В тот момент, когда боек сухо клацнул по пустой ячейке, как минимум одна из пуль уже должна была глубоко засесть в сердце твари. Но и это ее не остановило. «Неплохо», — прохрипел Ахтарон, с трудом преодолевая последние шаги, разделявшие его и Добромира. Но надо было стрелять в голову. Десантник отчаянно забарахтался, отползая назад, ощущая, как с каждым неосторожным движением его голову пронзает иступляющая боль. Револьвер, в отчаянии брошенный им в апостола, отскочил от подбородка, не заставив голову того дернуться и на йоту. Окровавленный монстр неспешно, но неотвратимо продолжал наступать на него, словно лавина, а под руку решительно не попадалось ничего, что могло бы ее хотя бы немного задержать. Внезапно, украшенное оскалом стиснутых от боли зубов лицо Ахтарона взорвалось изнутри, осыпав Конева фонтаном кровавых ошметков. Лишившийся половины черепа апостол неловко покачнулся и, словно поваленная каменная колонна, грузно рухнул рядом с ним, уставившись в пространство одиноким уцелевшим глазом. Витавшая вокруг твари темная аура постепенно рассеялась. С трудом отвернувшись от этого зрелища, Добромир, наконец, увидел Шекеля, в руках которого исходил сизым дымом дробовик. «Гори в аду!» Сделав пару нетвердых шагов назад, Каганович неловко оступился и рухнул на спину. Выпавшее из рук оружие звонко ударилось прикладом о нагрудник одного из мертвых рыцарей. «Коля!» Кое-как поднявшись на ноги, Конев бросился к упавшему медику. Большая часть толстенных бронепластин на его груди и животе оказалась расколота. Броня в нескольких местах успела густо пропитаться кровью, а из-под шлема доносилось частое сбивчивое дыхание заточенного в ней десантника. Согнувшись над телом, попутно едва не потеряв сознание от боли в собственных треснувших ребрах, Старлей нащупал замки и осторожно стащил шлем с головы Кагановича. Перед его глазами предстало белое как мел, сведенное гримасой боли лицо с лихорадочно бегающими глазами. «Коля, слышишь меня? Не смей помирать, Коля!» Добромир потянулся к управляющей панели костюма, чтобы вручную ввести медику обезболивающее. «Я тебе еще ящик коньяка должен». Взгляд Кагановича ненадолго сфокусировался на его лице и приобрел осмысленность. Рука поднялась и слабо сжала рукав офицерского бронекостюма. «В расчете», — прошептал медик, тут же зайдясь тяжелым хриплым кашлем. Из уголков рта побежали тонкие струйки крови. «Извини, командир, но здесь я, все». Голова Кагановича едва заметно дернулась, а затем расслабленно откинулась на горжет брони. Рука плавно соскользнула на пол, опустевший взгляд уставился в потолок, а лицо, наконец, приняло расслабленное выражение. Добромир застыл над ним, словно статуя надгробия. Горечь, ненависть, ярость. Эмоции клокотали внутри, словно содержимое раскаленного котла, но сил, как и слов, не хватало, даже на то, чтобы выругаться. «Прощай, брат, покойся с миром», наконец, выдавил из себя лейтенант, осторожно закрыв глаза медика своей мелко трясущейся рукой, после чего снова застыл над телом в молчании, слушая, как неровно бьется его собственное сердце. «Я соболезную всем этим смертям», — голос ведьмы, раздавшийся за спиной, — мгновенно перевел Конева из состояния апатии в настоящее бешенство. Ему захотелось немедленно вскочить на ноги и самолично свернуть ей шею. Но остатки здравого смысла и, в большей степени, физическая немощь, заставили его успокоиться хотя бы внешне и начать говорить. «Почему ты вмешалась так поздно?» Он старался, чтобы голос звучал спокойно, но выходило определенно так себе. «Мне нужно было время, чтобы подготовить заклятие», ведьма словно бы и не обратила внимания на его тон. «А еще, нужно было отвлечь его, чтобы все получилось». «Что же?» Конев тяжело обвел взглядом изувеченные останки своих бойцов, разбросанные по залу. «С этим мы определенно справились. Не корите себя, Добромир», десантник почувствовал, как рука ведьмы легла ему на плечо. «Нашим врагом был апостол. Апостол бога войны. Немногим вообще удавалось выйти из схватки с ним живыми. Слабое утешение, Моррис, с большим трудом Старли удалось взять себя в руки». Вытащив из-под сумка шекеля чудом уцелевший запасной блок аптечки, Конев вставил его вместо собственного. Перезагрузившийся медицинский датчик тут же заверещал о превышении допустимого содержания медикаментов в крови, но, воспользовавшись офицерским полномочием, Добромир проигнорировал этот ценный совет и всадил себе еще одну дозу обезболивающего. Спустя несколько секунд он снова почувствовал себя способным двигаться. «Надо уходить», подобрав дробовик, десантник медленно поднялся на ноги, не особо доверяя поврежденным гироскопам брони. «Здесь нам больше делать нечего, всецело поддерживаю», кивнула ведьма и, к удивлению Конева, взяла его под руку. Только теперь он заметил, насколько бледной она была. Сквозь гладкую белую кожу на дрожащих руках проступали взбухшие и сине-черные вены. «Идем», — неловко буркнул десантник, направляясь к выходу. «Надо найти Андрея и...» Внезапно что-то жестко вцепилось ему в ногу. Опустив глаза, Конев с ужасом увидел сомкнувшиеся на голенище исписанные рунами пальцы, покрытые кровью. Даже из такого положения Ахтарону хватило сил, чтобы сбить десантника с ног и отшвырнуть в сторону. Вновь оказавшись на полу, Добромир наблюдал, как медленно поднимается на ноги огромная фигура мутанта. «Вам почти удалось», – прошипела изуродованная голова, половина которой представляла собой розоватый череп, на котором стремительно нарастала плоть. «Но я также хотел сказать, что следовало уничтожить обе части мозга». С трудом сдерживая накатывающую на разум панику, Конев перевел отчаянный взгляд на оказавшуюся по другую сторону от апостола ведьму. Та с не меньшим ужасом уставилась на восставшее из мертвых чудовище. Спустя секунду, стряхнув оцепенение, Моррис взмахнула руками и обратилась сначала в дым, а затем в пресловутого ворона. Взвившаяся под потолок птица стремительно и молча исчезла в темном зеве тоннеля. «В этом все они», — усмехнулся Ахтарон, проводив ее взглядом восстановившихся глаз, а затем устремив тот на Конева. «Не печалься, я до нее еще доберусь, и тогда она жестоко пожалеет, что не умерла здесь, как подобает. А пока же займемся тобой и твоими воинами. Нельзя, чтобы столь славные смерти пропали впустую. Пошел ты!» — яростно выкрикнул Добромир, приставив чудом не выпущенный им дробовик к подбородку. Зажмурившись, он резким движением нажал на курок. Оружие мерзко клацнуло осечкой. В этот самый момент Коневу показалось, что его сердце пропустило несколько ударов кряду. «Берегись!» Крик Серого тут же был заглушен грохнувшим следом выстрелом. Пистолет едва заметно ударил в усиленную приводами руку, и голова колдуна, неосторожно высунувшегося из-за постамента, обрела новое вентиляционное отверстие. Сгусток энергии, по блеску которого Серов его и заметил, лопнул, словно бракованный фейерверк, обдав стоявших неподалеку аборигенов искрами. Куртка на одном из оборванцев внезапно вспыхнула, и тот в ужасе начал метаться из стороны в сторону, создавая неразбериху среди наступающих. Но, отвлечь их надолго он не смог, один из сердобольных коллег решительно бросился ему на выручку и сноровисто раскроил голову топором. «Благодарю покорно!» — крикнул на выдохе Лом, размашистым ударом своего пулемета отправляя вниз по лестнице очередную партию покорителей вершин. Насмешливо отказавшись от экспроприированного серым оружия, когда закончились патроны, Никонов попросту перехватил свой пулемет за раскалившийся ствол и начал работать им как кувалдой. И следовало признать, работать с немалым успехом, хотя вряд ли оружие после такого когда-нибудь смогло бы снова стрелять. И чего только патроны тратили. Заржал десантник, размазав черепушку увернувшегося от первого удара, но запнувшегося на втором аборигена по ступеням. Надо было сразу им морды начать драть. «Спортсмен херов», — буркнул обороняющий противоположный пролет Хазар, пробив грудь очередного сильверанца острием тяжелого двуручного меча и пинком сбросив тело вниз. Тяжелое дыхание глухим эхом доносилось из-под его шлема. Стоящий за его спиной Сидор изредка поддерживал товарища огнем, отгоняя наиболее ретивых аборигенов и изредка напоминающих о своем присутствии стрелков. Из всей группы только у него еще оставались патроны к основному оружию, во многом благодаря тому, что Серый отдал ему свои, а сам забрал пистолет у Хазара. Раненая рука едва слушалась, так что перезарядить даже его оказалось не самой простой задачей. А противников тем временем меньше не становилось. Лестничные пролеты из-за количества залившей их крови превратились в один сплошной багряный каток, по которому осатаневшие от запаха смерти и проклятого колдовства аборигены, несмотря на ужасающие потери, продолжали рваться наверх. Регулярно кто-нибудь из них оступался или поскальзывался, растягиваясь на лестнице. Подняться снова шансов практически не было, идущие следом немедленно использовали упавших в качестве относительно устойчивого настила, буквально затаптывая еще живых братьев по оружию насмерть. Все это кровавое безумие в конечном счете играло десантникам на руку. Те из нападавших, кому удавалось прорваться через эту полосу препятствий к вершине лестницы, оказывались вымотаны настолько, что их можно было скинуть вниз без особых усилий. И запасные батареи бронекостюмов тут пришлись как нельзя кстати. В какой-то момент Серому даже начало казаться, что они все-таки смогут их сдержать. Словно в насмешку над этим, буквально в следующее мгновение все и полетело к чертям. А, сука, резкий басовитый вопль и звук падающего тела, заставили только переведшего дух десантника снова вскинуться. Серый рывком обернулся в сторону лома, чтобы увидеть, как тот падает на спину и начинает соскальзывать вниз по ступеням. Тонкое черное щупальце, покрытое костяными крючьями, обвилось вокруг ноги десантника чуть выше голени и теперь рывками тащило его вниз, попутно сшибая с ног карабкающихся по лестнице аборигенов. Выпустив бесполезный теперь пулемет, Никонов выхватил нож, в попытке избавиться от аркана, но практически сразу в пулеметчиков вцепился полумертвый ковер из тел, устилавших ступени. Скрюченные пальцы хватались за выступы костюма и ремни разгрузок, а короткие клинки кинжалов и ножей со скрежетом царапали бронеплиты. Ревя, как раненый вол, вонзая лезвие в забрало, вырывая уши, носы и челюсти, ломая суставы и дробя кости, десантник продолжал медленно скатываться вниз, утягиваемый щупальцем. Наконец, Серый смог различить в нем длинный тонкий хлыст, который начинался в руках крепкого смуглолицего мужика, стоявшего у основания лестницы. Десантник немедленно открыл огонь, и две пули вонзились аборигену в грудь. С хриплым воем, тот покачнулся назад, выхаркивая густые кровавые сгустки, но смог устоять на ногах и продолжил с механическим упорством скручивать хлыст, утягивая полуторацентнерное тело Никонова все ниже и ниже. Лишь после третьего выстрела, открывшаяся дыра в собственной глотке начала волновать смуглого гораздо больше, нежели удержание хватки. Но вместо него выпавшее оружие тут же вцепилось в несколько сильверанцев, причем некоторые из них в горячке боя схватились прямо за шипы, о чем жестоко пожалели после первого же рывка. Перерезать это странное оружие лому так и не удалось. Злосчастные шипы получилось вырвать из ткани штанов лишь когда десантник уже оказался опасно близко к основной массе аборигенов. Сильверанцы бросились на поваленного бойца, словно орда разъяренных муравьев. Даже устоявшие на ногах при его падении аборигены словно забыли про оставшихся наверху десантников и яростно кинулись обратно вниз. Спустя считанные мгновения Никонов буквально исчез в образовавшейся свалке из тел. Послышался ожесточенный лязг металла по металлу, звук рвущейся ткани и яростный гортанный рев десантника. Лом. Бросившись следом в отчаянном порыве, Серов навскидку выпустил остававшиеся в пистолете патроны в свалку, однако едва ли хоть немного помог этим упавшему бойцу. Отшвырнув опустевшее оружие в сторону, он подхватил оброненное кем-то из нападавших подобие сабли и начал прорубаться к месту расправы, расчищая себе дорогу мощными размашистыми ударами, словно продираясь через заросли. Над головой Серова быстро защелкал одиночными автомат Сидора.